Начинаем предполетный осмотр машины. Как всегда, в моем путешествии вокруг шестерочки меня сопровождает Мишка, держащий под мышкой журнал. Блин, вот реально наши мехи – кудесники. Как можно с их инструментарием, которого, как говорится, с гулькин нос, и запчастями, собранными с бора по сосенке, разбитый в хлам самолет привести в божеский вид? Не представляю. На сегодня самое главное внимание – хвосту, который пострадал в прошлый вылет. Поворотник? У меня как-то сорвался автомобильный термин, а ребята подхватили. В идеальном состоянии. Ни швов, ни склеек. Даже ладошкой поводил, ничего нет. Муса улыбается. Вот не доставлю ему радости. Я уже угадал. По цвету окраски не совпадает. Мишка, а что тебе говорил зампотех, когда ты у разбитого ила хвост отрывал? Если без мата, тогда он молчал. Только еще махал руками и немножко подпрыгивал. Этот прикол я тут уже успел нашим рассказать. Ну, что я говорил? Ведь они и правда не стали латать искорёженный руль поворота, а поставили мне снятый с разбитой машины. Ладушки, смотрим дальше. Скрывать люки не буду, потому что лучше через точку стрелка внутрь залезу. Тросы посмотрю. Если правильно помню, то в прошлый раз пару из них перебили. Чай уже нашел дорогу в глубине моего внутреннего мира. Совершаю ритуал омовения травы за хвостом. Струбцины ни одной нету. Черные души их уже сняли. Так, а это кто там пылит к нам на форсаже? Мишка тоже остановился посмотреть на подбегающего солдашонка из БАО. «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?» Начал он по-уставному, а потом расплылся в улыбке и добавил уже по-простецки. «Ковалёв меня на вашу машину направил. Можно я сегодня с вами полечу?» И улыбается так это не смело. Блин, вот пацан пацаном. Хотя я видел, как он на упражнениях стрелял. И вроде даже попадал по щитам. Больше всего на свете мне захотелось дать команду «Кругом! В расположение БАО! Бегом марш!» Но это бы означало, что со мной сейчас полетит мой верный техник. Мишке и так пришлось наплести, что вылет будет обычным, поэтому используем возможность обкатать молодежь. В конце концов, делать их на рей – это машины латать, а не геройствовать. Красноармеец? Красноармеец Смирнов, товарищ лейтенант. Я даже на пулеметных курсах учился. Вот только заболел и от своих отстал. Меня потом из госпиталя в БАО отправили. Возьмите меня, я не подведу. Я кивнул на него Мишке. «Во, видал героя? Тоже покататься хочет». Мишка сделал грозное лицо и сверкнул эмирским начальственным взглядом. «Вы свое непосредственное руководство предупредили, красноармеец Смирнов?» «Никак нет, товарищ инженер-лейтенант. Нас же в группу быстрого реагирования забрали, а сейчас Ковалев и товарищ лейтенант госбезопасности сказали, что можно с вами на задание слетать». Еще немного, и он сорвется и побежит упрашивать своего взводного, чтобы ему разрешили летать со мной. «Ладно», — вздохнул я. «Никуда тебе, Смирнов, бежать не нужно. Мишка, где у нас амуниция? Начинайте с Игорьком экипировать стрелка». «Да, журнал-то давай, распишусь в приеме». «По движку и кабине замечаний, надеюсь, не будет. А если будут, я тебе потом сам все выскажу». «Смирнов?» «Я, товарищ лейтенант!» «Держи!» Протянул ему маленькую круглую жестяную коробочку с манпансье. «В военторговской лавке недавно взял, как замену куреву. А то ребята дымят, а я с таким это важным видом леденец достаю. Типа как от табачной соски отучаюсь». «Доза по два маленьких леденца за каждую щеку. Принимать при приступах тошноты и укачивания. В случае появления мессеров дозу увеличить в два раза. Все понятно? Слушаюсь». Он чего, не понял, что я это прикалываюсь? И вправду же начнет леденцы грызть вместо того, чтобы начать отстреливаться. «Теперь по обращению вылети и в бою. если будешь обращаться по уставу, типа «Товарищ младший лейтенант, разрешите доложить, обнаружил атаку вражеского истребителя с ракурса 265 градусов при понижении 20 метров, разрешите открыть огонь? Нас сожрут, как пси на кусок сардельки». По связи ори что-нибудь типа «Жур, семи, мессер! Жми влево, отобью! Понял?» «Слушаюсь!» Неуставные обращения допускаются только в полетном и боевом режимах. В остальном взаимоотношения военнослужащих регламентирует устав РККА. Ясно? «Слушаюсь!» «Слушай, ну ты хоть для разнообразия ответь «ясно» или «понятно», или совсем кратко «да». «Кстати, тебя тоже надо подсократить, позывной тебе придумать. А то пока выговоришь звание, фамилию «красноармеец Смирнов», нам уже пару раз с хвоста влепят. Тебя-то полностью как звать величать?» «Устин Борисович». «Как?» «Устином Борисовичем я буду», — затуханием и смущением ответил боец. Как будто решил, что такое редкое имя может послужить отказом в пригодности к вылету. «Видно, из уральских», — сознанием дела заметил Мишка. «Верно?» «Верно». «Ладушки, позывной тебе будет Бур, что есть боец уральский». Мишка решил поприкалываться по этому поводу. «Клади руку на журнал». Боец оторопело повиновался. «Нарекаю тебя именем небесным, позывным Бур, ныне, присно и во веки веков. Аминь». И еще сделал вид, что крестит его. «Муса, не юродствуй. Ты у нас вообще мусульманин. Когда сам про это вспоминаешь?» «Так мне что, обрезание ему сделать?» Вновь названный Бур после такого заявления даже отпрыгнул от нас. «Так, все, хорош парня смущать. Начинаем экипироваться». Игорь уже притащил парашюты, кирасу и шлемак. «Начинаем собираться в путь-дорогу дальнюю. Накинуть верхние лямки ремней на плечи. Игорек помогает Буру. Наш заправщик закончил закачивать в баке топливо и вынул пистолет. Зиса с Алдашата сгружают сотки и ящики с РСами на наше звено. Нижние ремни застегнуть. Грудной карабин. Мишка с Игорьком вдвоем взялись за подвеску парашюта и подняли на ней Бура. Стряхнули. Нашли, где проявилась слабина. Подтянули. Заправщик уже отъезжает от Санькиной машины. Ил с бортовым номером 12 еще продолжает заправляться. Ничего не попишешь. Штурмовики первых серий имели только одну заливную горловину и обедали по полчаса. Гриша-сотник неторопливо контролирует процесс, постукивая себя веточкой по сапогу. Парашют уже на попе. Нужно покрутить корпусом. Вроде нормально. Мишка и Игорек помогают Буру надеть кирасу. Оружейники загрузили сотки в отсеки и проверяют работу створок люков. Санька Якименко что-то обсуждает со своими технарями. У него тоже сегодня новый стрелок. Его техник, Васятка, с которым Санька успел слетать пару раз, дает новичку ценные советы. «Пилотка-пилоточка. Нравится мне моя синяя довоенная пилотка с голубым кантом. Она и шита фасонистее, и на голове сидит удобнее. Не разъезжается и не светает. Даже ткань плотнее, чем на той же солдатской пилотке у нашего Бура Смирнова. Я забрал обе пилотки и передал Мишке, который засунул их себе за пояс. Начиная с начала июня, стали летать в одних комбезах, а то жарко. Стрелки-новички сегодня пойдут на вылет в своих гимнастерках. Что поделаешь, не догадались раньше обзавестись лишними синими комбезами. Так что теперь ругаться-то? Разбежаться, ускориться, прыжок на крыло. И скорее, скорее перебираем ногами, а то соскользнешь. Везет же стрелку. Его со всем почетом по лесенке в кабину водружают. Под крыльями оружейники колдуют с РСами. Подвешивают, вставляют запалы, подсоединяют провода. Мишка и Игорек тащат баллон со сжатым воздухом. Гришка уже занял место в кабине и что-то обсуждает со своим технарем, который стоит на крыле возле него. Сборы, сборы. Как-то некомфортно мне. как будто тянет где-то внутри. Ну-ка еще поерзать на парашюте. Да не, вроде бы все пучком. Оглядываюсь. Мой защитник устраивается на своем ремне. Ребята помогают ему надеть шлем и подсоединяют к бортовой связи. Все, устраиваюсь на месте и застегиваю свой шлемофон. Вот когда же у меня руки дойдут? Давно хотел вместо застежек кнопки присобачить. Начинаем проверку по кабине, по приборам на панели. Мое звено заняло свои места в машинах. Все 5 душ. В 3 потрепанных хилах с номерами 06, 10 и 12. От винта. Запуск. Бззззз. Шестерочка завелась с первого раза. В ответ спасибо Игорьку. Свечки прокалил. Время есть, топливо под завязку, так что дадим движку поработать на низких. Игорек, наверное, уже сегодня гонял двигатель, но не мешает еще разок. Заодно своими ушками послушаю. Это, конечно же, не вазовский движок моей верной шахи, на котором я отчетливо слышал каждый горшок. Примечание автора. Горшок. Сленговое название цилиндра двигателя внутреннего сгорания. Однако и на Иле с его АМ-38 на холостых можно было по звуку вычленить отдельные посторонние шумы, особенно на прогретом. Но это потом. А сейчас стрелка прибора, показывающего температуру масла, только отлипла от крайнего левого положения. Пока греемся, проверю-ка движение своего джойстика. Метрового почти. О который при аварийной или небрежной посадке некоторые пилоты иногда себе так все отбивают, что потом уже ничего не хочется. Особенно близких личных контактов с противоположным полом. Может быть, на фронте и вообще на войне это будет даже плюсом, а вот потом явный минус. Итак, в 46-м, да и десятилетиям позже, любой мужик, хоть косой, хоть кривой, хоть хромой, рябой, был на вес золота. Чтобы мне не попасть в раздел дефектных, мы с Мишкой придумали и поставили дополнительный щиток защиты на кресло. Парашют теперь укладывался в чашку и вынимался с некоторым затруднением. Ход на себя сократился на 30 мм. Однако это лучше, чем получить повреждения, самые важные для каждого мужчины части тела. Только между нами, девушками, точно такой же дополнительный щиток Ковалев себе тоже установил. И вроде бы как остальные летчики заинтересовались таким техническим новшеством. Приборная панель. Слева направо по приборам. Кругляшок показометра. Температуры масла. Над ним показатель температуры воды. Чуть правее обороты двигателя. Пока у нас холостые. Ниже правее топливо. О, этого добра сейчас под завязку. Мишка приклеился с правого бока кабины и тоже проверяет кокпит. Заставил меня погонять рудом двигатель. Послушал. В отличие от меня, ему что-то не понравилось. И он сверху сурово глянул на Игорька, который топтался у крыла. Достал из кармана тряпочку и еще раз протер переднее остекление. Потом проверил у меня крепление привязных ремней и потуже их затянул. Мой протест... Типа теперь я шевелить могу только глазами. Он с вежливостью восточного падишаха решил не замечать. Так положено, вот и весь ответ. Проверил, как ходит фонарь, и, как кажется, в этом вопросе он остался удовлетворенным. Потом, держась за край моей кабины, перегнулся к стрелку и продолжил осмотр. Все, заканчиваем. Из своей подковы капониров начал выруливать на поле Андрей с Юркой Жихарем. Мишка похлопал нас по плечам и спрыгнул с крыла. Нам осталась еще минутка до начала рулежки. Передо мной должен пройти Серега со своим ведомым. Мои ребята уже готовы начинать выруливание на старт. Теперь можно помолиться. Нет, не получилось. Вместо слов молитвы почему-то вспомнил Расторгуева. «Помилуй, Господи, нас, грешных, и спаси, и если можно, эту чашу пронеси, ты мимо нас, который раз». Ладно. Надо себе узелок на память завязать. Найду кого-нибудь православного, запишу и заучу слова молитв, а то уже как-то просто стыдно. Фу, как же напылил Серега с напарником, хоть респиратор надевай. Жестами показываю своим, чтобы пристраивались, и начинаю движение. Игорёк и Мишка немного в разнобой хлопнули шестерочку по законцовкам. Все, поехали на работу. Повороты, довороты. Вот мы и на старте. Кому сегодня выпало тащить службу в наряде? Вот уж не завидую. Я один день подежурил и чуть не взвыл. Пошел на взлет по полосе мой друг Серега. Серега не Санин, а Колосов. Что-то меня сегодня на песни из прошлой реальности потянуло. Вот и Визбора вспомнил. Внимание, отмашка флажком. Поднимаю руку и опускаю вперед. Закрыть фонарь. Левой рукой перевожу рычаг газа в максимальное положение. Надо хвост прижать. Сегодня покажу высший класс. Отрыв на трех точках. Разгон. Еще. Еще. Нет, не удержал. Хвост оторвался от земли. Теперь можно и брать на себя. Есть отрыв. Надо же, почти получилось. Следующий раз еще потренируюсь. А вот и мои грачата оторвались и теперь пристраиваются по бокам. Скорее, скорее, догоняем ребят, ушедших вперед. Заметно, что шестерочку и заправили под горлышко, и загрузили под завязку. Машина немного тупит с откликом на управляющее воздействие и высоту набирает вяло. Андрей ходит змейкой, собирает эскадрилью. Еще недавно нас было 9, а сейчас только 7. При этом надо отдать дань расчетливости и осторожности Ковалева. Третья эскадрилья, сократившись по численности до 4 боевых единиц, слилась с первой. Сейчас первая – это 10 илов. Не реже раза в день нас усиливали сами отцы-командиры Чернов и Храмов, вылетая ведущими групп. Минут через 15 после взлета подобрали миги с их поляны. Нормально. Теперь мы с прикрытием. Но на всякий случай по внутренней связи проверил своего нового стрелка. Отвечает, хотя и с некоторым запозданием. Еще не обтерся. Следи за хвостом. Истребители могут охотников проворонить. Это я ему на всякий случай, чтобы не расслаблялся. Леденцы у тебя сейчас какие? Бур от моего вопроса стушевался и почему-то виновато отвечает, что красные. Красные — это со вкусом барбариса. Сейчас положены зеленые, мятные. Как понял? Понял. Можно я сейчас тогда эти догрызу, а потом возьму мятные? Не можно, а разрешите. Не строящина. Одно слово, бао. Что-что? Не понял? Ладно, можно, говорю. Сегодня нас ожидает один из самых трудных видов работы. Блин. И вот зачем снова себе мозги наворачиваю? Все понятно и просто. План в общих чертах разработан и всеми одобрен. Прикрывают нас наши старые знакомые на мигарях. Надо посмотреть внимательно. О, так и есть. Истребки построились двойками. Теперь шестерка истребителей прикрывала нас вполне прилично. Одна пара висела на 3000 и была почти не видна. Вторая кружилась возле нас, а третья вышла вперед по маршруту в свободном поиске на 4000. При этом они постоянно менялись, и скорость у ребят была вполне приличная. Если что, разогнаться им надо будет всего лишь на полсотни, которые они наберут небольшим снижением. Не знаю, кто им дал такое построение, но я бы расставил машины примерно так же. Если они так широко бегают, то это значит, что у них связь появилась. Так вот, куда пропали наши умельцы, трио с резистором. Их Храмов на барщину к истребителям отправил. Про такое построение наших защитников, помнится, кто-то недавно в столовке трепался с Белоголовцевым и Димкой Павловым. Ну и кто у нас теперь Дед Мороз? Примечание автора. Пародия на рекламу карточки банка Тинькофф. Теперь только надеемся, что связь не подведет. И органы зрения ребят с истребительного полка проверяют так же злобно, как зверствует у нас Бородулин. Он недавно самого Чернова от полетов на 2 суток отстранил. Майор в штабе с документами и бумагами засиделся за полночь. Генератор вырубили, поэтому комполка ломал глаза при свете коптилки. На следующий день с красными белками попался на глаза нашему доктору, и получил освобождение от полетов. Ленточка. Каждый раз, когда ее пересекаю, возникает желание еще поерзать на парашюте, как будто задницу подмораживает. Блин, блин, блин, это ж за какие заслуги нас встречают такие фанфары? Гансам зениток, что ли, подбросили? Еще недавно в этом районе у них только пулеметы стояли, и вот, здрасте. Взгляды по сторонам. Хорошо, ребят не зацепили. А как там поживает мой храбрый бур? Он что, ничего не заметил? Крутит себе башкой. Иногда так это грозно ворочает шкасом, типа тренируется. По нашим истребкам не лупанул бы. Вжих, прошли. А за нами еще продолжали висеть сероватые кляксы разрывов. Не попали, не попали. Вот вам, болт. В смысле, что потом вернусь и что-нибудь потяжелее привезу. Соточку, например, фугасную. Так, хорош поясничать. Андрюха так прижался, что, кажется, скребет по верхушкам деревьев пузом. У меня на курсе 205. Как и договаривались, будем имитировать, что цель атаки – это мостик, что в 20 километрах севернее. Может быть, Андрею наоборот стоило приподняться, чтобы его засекли? Не буду лезть советами. Он и так у нас товарищ башковитый. Грачи, следите за хвостами. Вот только помяни его, а он уже в эфире. Идем, идем, идем. Держимся за хвостом Андрюхиной семерки. Прижались. Снова под крыльями мелькание зелени разного цвета и вида. Леса, перелесочки, поля, луга. Над нами только легкая летняя кучевка. Красота и благодать. В такую погоду с удочкой на речке или на озерце бы. Не для рыбы, а для самого процесса. Мигарики кружат над нами. Пара, которая шла впереди, вернулась и поднялась над нашим строем. Ее сменила другая двойка, ушедшая вперед. «Внимание! Минута до запятой! Кол, ты вода!» «Вы поняли? Нет?» «Вот мы тоже рассчитывали, что нас не поймут». На самом деле Камэск сообщил, что до очередного поворота осталась минута и что надо следить за секундной стрелкой, чтобы его не прозевать. Что после этого нас будет вести Серега, и его напарник выйдет вперед. Пара Ковалева тянется назад, наше звено свое место в строю не меняет. И то, что Андрюха не сказал, это предпоследний поворот. Да, из чего же сделаны эти секунды? Из клея или из пластилина? Тянутся как... В общем, как резина тянутся. Фу, Камэск в эфире. Приготовиться, крути на 70. Начали. Раз. Две передние машины вскинули носы и поднялись над строем. Из-за потери курсовой скорости они оттянулись назад. Серега с напарником аккуратной тарелочкой начали строить поворот на новый курс. А мне вообще пришлось блинчиком, чтобы не наехать на переднюю пару, круто менявшую направление. Вдобавок у меня два ведомых. Более резко ходить звеном у нас не получается. Растянемся и строй сломаем. Потом, пока соберемся и нацелимся, можем мимо точки проскочить. Вот и сейчас Гришка, идущий слева, оторвался на лишние 300. Хорошо хоть Колосов стал змейкой ходить. Я с Санькой быстро к нему приклеился, а потом и сотник подтянулся. Вот хребтиной чувствую, как меня Андрюха взглядом через бронеспинку прожигает. Так и есть. Щеки гореть начали. Снова вечером втихаря втык залетную подготовку устроит. Хорошо ему, у него 200 с лишним часов налета, а у меня-то едва 30 наберется, причем с фронтовыми, где, собственно, красоте строя никто не учил. «Горбатые, худые рядом!» — услышал голос, пробивавшийся через шипение нашей чистоты. Мигари засекли врага. «Как казно по шкурке! Твою же! Сколько их там? Блин! Даже до точки еще не дошли, а уже с гостями. Так и хоп! И в лоб! Точно у фрицев здесь радар стоит! Пока делаем вид, что нас крайне интересует мостик, что в паре десятков км севернее. Только кого теперь... В смысле, обманешь, у них глаза к нам привязались. Бур, бойся! Жуй красные леденцы!» Дошло до него. пока мы на курсе, оглянуться на своего бравого защитника. Нормально так, башкой вертит, пулеметом водит по сторонам. Худых явно не видит, но и не трусит. Под борт не ныряет. Рядом с нами осталась пара мигов. Две другие двойки начали потихонечку карабкаться наверх. Плохо, что они при этом стали немножко отставать. Пара КМС-ка повисла над нами с превышением на 300. Не понял? Чего это? Андрей решил поиграть в истребителей? Ага, сейчас. С неизрасходованным боезапасом и почти полными баками. Даже при всех его навыках и способностях хлопотно это будет. Атаки нет. Зараза! Как на медленном огне поджаривают. Сам кручу головой. Противника не вижу. Да где же их мигари разглядели? Даю педальку вправо, чтобы чуток довернуть машину. Озираюсь кругом. Еще смотрю. Теперь влево. Гляжу за спину. Да не вижу я никого, суслики хреновы. Я их не вижу, они есть. Грач-6, хорош вихлять. Если вернемся, Андрей точно еще раз пройдется по моей летной подготовке. Вот снова он в эфире. Минута до запятой. Кол, веди. Все. Это последний поворот и выход на заданный объект. Последний акт. Все маски сброшены. Мы ясно обозначили свою цель. Теперь нас будут ждать. Первый, самый противный и внезапный удар примет на себя Серега со своим ведомым. Они должны будут погасить как можно больше зенитных точек. Затем пойдет мое ударное звено. Нам надо успеть разглядеть капониры и замаскированные машины. Господи, помоги! Серега все понял и покачал крыльями. 30 секунд. 15. 10. Кол, крути 3-4-0. Начали. Раз. Две ведущие машины, используя запас скорости, резко подняли левые крылья и повернули на курс. «Горбатые, они нападают на вас, отбиваем!» – зазвенел голос кого-то из ястребков. «Дема, влево, влево давай, бей заградительным!» Сверху с 5 часов на нас стремительно мчались 4 мессера. Мой стрелок открыл огонь торопливыми очередями. К нему присоединился парнишка Санькиной десятки. «Вжрру!» С грохотом и ревом мимо нас пролетели 4 мессера. Я успел разглядеть зелено-серую распятновку и что у них за концовки закругленные. Хвосты уже без характерных подкосов. Нас атаковали Фридрихи. «Бур, спокойно! Прими один желтый, тише! Понял?» «Понял!» – ответил стрелок, срывающимся от волнения голосом. «Блин, у пацана первый бой. Нервишки, небось, как струнки натянуты». «Спокойно, черт побери! Сделай глубокий вдох. И медленно выдохни. Я сказал медленно. Держись, пацан. Бей только наверняка и короткими. Короткими. Дошло? Все нормально. Крепись. Нас маленькие прикрывают». Вроде успокоился. Перестал стволом тыкать во все, что вокруг движется. «Внимание, грачи!» – услышал я голос Андрея. «Минута до цели. Подъем начали. Раз». Серега со своим ведомым пошли на кабрирование. Я, посчитав до 3, и раз, и 2, и 3, тоже потянул штурвал на себя. Машина послушно подняла нос и начала карабкаться вверх, разменивая скорость на высоту. Сзади нас по-прежнему шел Андрей со своим напарником. Над нами носилась двойка мигарей. Теперь я видел худых. Четверка ушла на 9 часов с превышением в полкилометра. Еще одна пара намеревалась атаковать нас с хвоста. «Поднимаемся. Есть тыша. Серега впереди, чуть ниже. Андрей сзади. Может, и вправду сумеет нас прикрыть. Закрываю заслонку радиатора. Стало видно проплешину вражьего поля с полосой посередине. Никаких следов активности. Пыль от движущихся машин не поднимается, зенитки фейерверк не устраивают. Даже кухни и костры не дымят. Мы часом не промахнулись? А то ща как вложимся, и все по пустому месту. Вот ведь досадно будет. Дайте мне телескоп в кабину. И еще радар с системой самонаведения. Ну ничего же не вижу. Там они, вон сидят. услышал я ликующий возглас Андрея. «Грачи, расходимся! Атака!» Начал Ковалев спокойно, но последнюю команду он прокричал так, что ее конец оказался забит хрипом мембран наушников, которые не смогли справиться с громкостью. Серега со своим ведомым с театральной изящностью скользнули в разные стороны. «Чего творят? Зачем звено разбили?» «Хотя, наверное, это правильно. Им надо атаковать много малых целей. И вроде бы так и договаривались. Оправдано». И в эту секунду открыли огонь зенитки. На месте, где сейчас должны были находиться машины 17 и 23, появились пяток здоровенных черных клякс и множество мелких сероватых комочков. «О, черт! Прямо на пути моего звена!» «Знаю, что уже мимо, но нервы-то не железные». Чуть на автомате не потянул на себя. «Держать! Держать! Курс и строй, мать-перемать! Потом осмотрюсь, если смогу!» «Вот они, капониры! Точно, на кромке леса!» «Я Грач-6! РС-ами жарь по опушке! Атака!» Срывая голос, ору, зажав связь левой рукой. Бросил, перехватил колбасу. Большой палец на кнопку. Правой на тумблеры. Здесь и далее примечание автора. Колбаса. На сленге пилотов того времени овальная часть руля управления. На верхней части колбасы в машинах, выпущенных до конца 1942 года, располагались две кнопки, клавиши, огня пулеметами и пушками. На правом борту кабины крепился прибор управления стрельбой РСами и сброса бомб. Отмечу, что удобство управления боевыми ресурсами было на уровне плинтуса. Это отрицательно сказывалось на качестве работы штурмовиков. Конец примечания. Выравниваем нос. Ромб, круг и точка сетки на лобовом стекле подсказывают, что веду машину ровненько на край поляны. Если не сверну, впишусь в корни деревьев, стоящих на границе лесных зарослей. Щелчок пуска с положения сразу все. Вжух-вжух-вжух-вжух. Рев ракет даже перекрывает рокот движка. Пока вижу только дымовые следы. Скорее тяни на себя, иначе сам как ракета. Грачата, вверх, живо! Моя шестерочка послушно подняла нос и стала набирать высоту. Меня вдавило в парашют и в спинку. Ох, выдохнул. Только сейчас понял, что не дышал почти все это время. Фу, где мои ребята? Лево-право, есть. Висят рядом, норма. Сейчас отбежим и по тому же месту пройдемся бомб-загрузкой. Разрывов РСов своего звена не увидел. Только потом, оглянувшись через плечо, разглядел столбы дыма и пыли, поднимающиеся над местом, по которому пришелся удар. Еще засек, как Ковалев с Жихарем высыпают фабы. Сегодня они у нас с замедлением в 10 секунд. Это чтобы своими же ударными волнами нам на малой высоте хвосты не оторвало. Колосов с напарником работают по разным краям поля. Картинка мелькнула, как пейзаж за окном скорого поезда, и исчезла. Веду машину подальше от поля, на разворот. «Я Грач-6. Разворот вправо. Начали. Раз!» Пока по нам не лупят, можно позволить себе развернуться блинчиком. Здесь и далее примечание автора. Блинчиком из сленга пилотов того времени. Для выполнения поворотов или разворотов самолет должен выполнить крен. Если его не выполнять, то движения будут выполняться в одной плоскости. При этом радиус движения значительно больше. Поворот получается размазанный, неаккуратный, но выполнять его неопытному пилоту легче, чем нормальный поворот. Характерная особенность летного почерка новичков. Тарелочка – поворот с малыми кренами. Применяется при большой загрузке машины, либо при повреждениях, когда при выполнении резких кренов существует угроза срыва в штопор. Конец примечания. «Горбатые, бойся! Они нападают!» Резанул по ушам звонкий голос кого-то из ястребков. Мессера, которые отстали, как только мы вошли в зону зенитного огня, решили вернуться и поклевать нас на развороте. «Бур, следи! Принимай! Бей короткими!» Но, похоже, Устин Борисович и так уже оклемался. К нему присоединился стрелок с машины Саньки. «Ничего, если парни никого не заденут. Главное не дать мессерам нормально прицелиться. А там пусть михели тратят боезапас в белый свет, как в копеечку. Тук-тук-дзук-дзук. Ах, черт, зацепили меня на проходе. Вроде как по бронекапсуле прошлись. На левом крыле появилось несколько дырочек. Ладно, это терпимо. Хрена ты Горбатого таким бекасином с курса отвернешь. Примечание автора. В данном случае бекасин – это мелкая дробь, применяемая при охоте на бекасов. «Живой! Бур, ответь! Живой!» «Шрррр! Ивой!» – отозвался стрелок. «По нам попали?» «Ерунда, царапины! Следи за хвостом! Сейчас они еще полезут!» Мой защитник стал воинственно водить пулеметами стороны в сторону. «Вот ведь герой!» «Ну-ка, перестань пацана задевать! Даже про себя не смей! У него сегодня первый бой в жизни, и ничего, держится! А штаны у него проверим, когда из машины на своем поле выберемся!» «Что там звено Андрея обработало?» «Не вижу, но пыль и дым поднимаются на поле ближе к краю!» «Что-то нащупали!» «Серега со своим сержантиком, Сашкой Петыгиным, работают по МЗА!» Над полем как будто образовался купол из серых комочков и клубков разрывов. «Отставить дрожь коленок!» «Я грать 6! Сидор на сброс все сразу!» Здесь и далее примечание автора. В данном случае «Сидор» — сленговое наименование устройства принудительного сброса бомб. Выполнялся в виде рычага с зажимом. Пневматика часто давала сбои, и пилоты дублировали сброс бомб принудительным механическим «Сидором». Или вообще применяли только такой способ сброса бомб. Конец примечания. «Цель – бугры в конце взлетки. Санька, вываливай на ближние. Гришка, берем дальние. Атака!» Ору, перекрывая гвалт в наушниках. Все равно, даже если не услышат, отработают по моему примеру. А эти бугры – либо капониры, либо землянки. Лишь бы попасть, лишь бы попасть. «Зараза! Влепили по мне! Держать, держать машину! Бугры в точке прицела! Ближе, еще ближе!» Как только они скрылись под носом, вдавил кнопку сброса. И тут же почувствовал, что машину тряхнуло близким разрывом. Я чуть башкой в фонарь не влетел. Спасибо Мишке, который так затянул ремни. «А что там мой пассажир?» Оглядываюсь. Слава богу, не вылетел. «Не задело там парня случайно?» «Потом, потом. Вроде как его шлемак вижу, ствол шкаса стоит ровно, а не задран. Ща-ща. Выскочим, я его спрошу. Трассера! Да сколько же вас тут? У каждого куста по пулемету поставили?» Горочкой-змейкой увести шестерочку от прицельного огня. «Как ребятушки-то мои?» «Молоточки, держатся. Машинки у них вроде как целые, тоже пляшут вверх-вниз». «Я Град-6. Крутим вправо. Раз!» Задрать крыло. Правую педаль вперед. Штурвал на себя. «Есть!» Машина чуть проскользнула вниз. Хорошо, высоты хватило. «Парни рядом?» «Рядом. Держится за мой хвост. Теперь в горизонт. Выровнять, прибавить газ. Уходим, уходим, уходим!» Вырвались. Что-то запоздало разорвалось возле Гришки, и его машину подбросило. «Норма, держимся!» «Все живы!» — хриплю в эфир. В ответ мои покачали крыльями. «Дышать, восстанавливать дыхание. Ща. Только дайте отдышаться. Ща-ща, все сделаю по науке. Всего лишь горечь во рту проглочу и начну восстанавливаться. Хорошо. Вдох и медленный выдох». Андрей и Серега пошли на третий заход. «Давить зенитки». Мессера, которые вертятся рядом, их отгоняют мигари, отчаянно бросаясь на перерез курсов, делают резкий клевок и снова отступают на высоту. По верхним ястребкам пытаются бить зенитки, да только это пустой расход боеприпасов. С таким же успехом можно из рогатки по бабочке стрелять. Не могу себе заставить снова зайти на цель. Просто шкурой чую, сейчас по мне влупят. Руки как протезы. Только мурашки бегают. Я не могу, не хочу. Я уже 2 раза в этой русской рулетке себе жизнь выиграл. Уберите же ствол от моей башки. Ах ты ж... Ты кому слово давал, су... Давай... «Давай!» «И если мне не суждено вернуться, то пусть в последний миг я стану карающей дланью его!» Сглотнул. Ладонью размазал слезы и сопли. «Я грать-6! К повороту вправо приготовиться!» — хриплю в эфир. Теперь руками убрал мокроту с рожицы. «Поворот, начали! Раз!» «Все, довернули и идем носом на поле. Это уже не плешка среди лугов-лесочков. Это серо-черное месиво из дыма и пыли под нами. Бортовое оружие к бою!» Сам тоже приготовился. «Выбор целей произвольный! Дави, гадов! Бей! Атака!» Три ила опустили носы и начали полого скользить на цель, все больше и больше увеличивая скорость. Бугорок, из него что-то торчит. Ближе. Мешают дым и пыль. МЗА. Вижу ясно 4 ствола, на концах которых сверкают вспышки выстрелов. Бьют по нашим. Ну, держитесь, психи. Димедрол прибыл. Со всей дури надавил на гашетки и закусил до крови нижнюю губу. Огонь. Дра-ра-ра-ра-та-та. Ближе. Вижу, как что-то разлетается на цели. Ясно вижу разрывы на установке и на бруствере. Вижу какие-то тени, шарахающиеся от зенитки. В последний момент вырвал штурвал на себя. Аж в глазах потемнело. И на автомате инстинктом игрока-симуляторщика заложил левый вираж с переходом в правый. Примечание автора. Симуляторщик. Компьютерный игрок, предпочитающий забавы в виде симуляторов. В данном случае авиационного симулятора. «Удар!» – машину встряхнуло. Что-то заскрипело и заскрежетало. Зажмурился. «Твою ж...» Руки-ноги сами отработали очередной вираж. Медленно открываю глаза. Не верю в чудо, но оно есть. Здесь. Здесь сейчас было чудо. Я продолжаю лететь. Куда это меня приложило? Ладно, если живы, потом разберемся. «Ор! Сбор! Грачам сбор! Выходим на 8-0!» Запоздало слышу голос Андрея в наушниках. Уже без команды, просто доворачиваю и ложусь на курс. Ребята с запозданием повторили мой доворот. Вместе. Мы собрались. Сумели. Санькину машину покачивает и уводит влево. На передней кромке правого крыла вижу рваную пробоину. За хвостом его штурмовика появился серый шлейф. Гришку тоже потрепало, но машина целее. По крайней мере, с моего ракурса. «Саня, держись! Держись, старик!» Ответить он не может. Не может даже крыльями покачать. Машину потом не удержит. «Гриша, ты как?» Тоже не отвечает. Но, по крайней мере, идет ровно. К передку нас ведет Колосов. Пара КМСК повисла за моим звеном с превышением в 200. «Домой! Мы ковыляем домой!» И в этот момент я понял, что я жив. И что сегодня буду жить. Что от мессеров, которые снова начали атаку, как-нибудь отобьемся, что как-нибудь потом сядем. И все. Монетка выпала орлом. Мы сегодня вернемся. «Бур, старик, ты живой?» «Хрр, вой!» Пробился хриплый ответ сквозь гул в наушниках. Напряжение начало спадать, и меня стало клонить в шоферский сон. «Нельзя! Не спать! Мы под атакой! Надо взбодрить стрелка и самому сонную хмарь скинуть!» «Бур! 2 красных леденца! И следи за хвостом! На нас мессера падают!» Десятка качается, как пьяная, и постоянно скользит влево. Серый шлейф дыма, а может быть, паров воды или бензина, продолжал струиться за подбитым штурмовиком. На расстоянии десятка метров за хвостом этот след начинал скручиваться жгутом. «Саня, тяни, старик! Еще чуток до ленточки осталось!» Десятка явно не слушается пилота. Как он еще умудряется ее держать? Мессера атакует все наглее. Верхней паре удалось завязать на себя звено мигов, и у них над нами на 6 часах началась схватка. Ястребки своими матюгами забили весь эфир. Звено Фридрихов по волчьи рвануло в нашу сторону. «Бур, бойся, лево 8!» Но стрелок и сам разобрался и уже начал ловить мчащиеся на нас истребители в прицел. «Упреждение! Дай упреждение!» Бур открыл огонь короткими злыми очередями. Его подержал стрелок Андрея. Санькина машина молчала. Мессера начали танцевать, уворачиваясь от трассеров, но продолжали приближаться. Правда, без прежнего задора. С правой стороны худых отгоняла пара мигарей, которая осталась при нас. Из вражеского звена пара мессеров не выдержала и отвалила вверх и влево. Вторая продолжила атаку. Все. Они на позиции открытия огня. Сейчас нас будут убивать. «Вниз! Уходим вниз!» Веревки трассеров начали виться вокруг моей машины. Щелк-щелк-дамц. «Попали, жабы вонючие!» «Шрарара, шрарарара!» Жарит пулемет Бура. Бьет почти в упор. 100 метров. И вдруг трасса стала больше и гуще. Они заплели все вокруг. Такое ощущение, что я лечу среди нити в ткацком станке. Это открыли огонь из бортового оружия Андрей со своим ведомым. Один из мессеров бросил атаку и резко отвалил вправо-вверх, а второй клюнул носом, перевернулся вокруг своей оси и пошел к близкой земле, что стелилось зеленым покрывалом под крылом. За ним потащился черный хвост. Потом мелькнуло и сверкнуло пламя. Заднее окошко увидел вспышку на земле, и на месте падения мессера начал подниматься дымный столб. Картина воодушевила Бура, который по СПУ стал орать что-то восторженное. Ленточка встретила нас серыми комочками разрывов, которые легли выше и в стороне от нашего курса. Серега даже вилять на противозенитном не стал. Просто проскочили и потянули дальше. Камэск прибавил скорости и вышел вперед строя. Я прицепился следом. Поднялись до 600. Сотник держит равнение. Якименко начал снижение. Его машина стала заметно отставать. Напарник Колосова тоже пошел к земле. «Коваль, у меня десятка падает. Прикрыть не могу, сам еле держусь». «Есть, принято». Голос у Камэска спокойный и даже слегка лениво-сонный. Как это ему удается? Упражнение с пружинкой? Надо и себе такую же завести. «Маленькие!» – позвал Андрей. «У меня братишки споткнулись, засеките». «Хорошо, посмотрим!» – хрипловато ответил усталый голос в наушниках. Два мига, сопровождавшие нас, встали на крыло и боевым разворотом ушли вверх и назад. Черт, машина тупит основательно. Стрелка температуры масла полезла вправо. И воды тоже. Я что, заслонку забыл открыть? Да нет, вроде как открыто. Значит, движок зацепили. Триммерами крены выводить бесполезно, они у меня по всем осям. Еле сумел повторить поворот, который описал Андрей. Колосов ушел вперед и стал третьим ведомым у Ковалева. От моего звена осталась пара. Гришке прилетело примерно так же, как и мне, но он держится. Маленькие попрощались и пошли к себе, в Ватулино. Наша потрепанная пятерка поковыляла к своему полю. «Андрей, пусти нас, Гриша, вперед, а то хреново нам!» «Чё так? Живот придавило? Боишься не успеть?» «Хуже. Так набрались, что можем шмякнуться по дороге». «Садитесь тройкой. Серега тоже пузо почесать хочет. Поляну нашу видишь?» «Да, есть, принято». «Жихарь, за мной на коробочку». «А мне садиться на брюхо нельзя. Могу убить Бура. В каком состоянии машина за бронекапсулой, не знаю. Судя по откликам на рули, в поганом. Хорошо, хоть шассики на замки встали. Во всяком случае, две зеленые лампочки и выпрыгнувшие на крыльях красно-белые солдатики говорят об этом». Здесь и далее примечание автора. Солдатики. Приспособление контроля выпуска шасси. Располагались на передней верхней части крыла, чтобы пилот мог видеть. Представляли собой небольшие стержни, диаметром примерно 10, длиной около 100. Окрашивались чередованием красных и белых колец. Конец примечания. Сажусь первым. Почти на холостом. Падаю. Прибрать газ. Выравнивание. Теперь поднять нос. А вот он нифига не хочет подниматься. Не поднимается. Я ж так через все поле проскочу. Еще выше нос. Посадка машины. Касание. Отскок. Повело влево. Педаль. Тормоза. Снова грохнулись, катимся. Хорошо хоть в сторону от людей и нашего городка. Клонит машину. Стиснув зубы, тащу шестерочку не только педалями, но и штурвалом. Тормоз, тормоз. Теперь зажать и держать. Хвост стал подниматься. Бросай. Еще раз тормоз. Все время ил клонит в левую сторону. Зацепил крылом грунт, и машину рывком развернуло. Все, встали. Посадочка, мать-перемать. Как там мой защитник? Живой? Сдвинул колпак назад и приподнялся на кресле. Перегнулся к стрелку. Блин, я чего его при посадке приложил? Вон только шлемак торчит. Сам весь в корпус залез. Ладно. Сейчас его черные души оттуда вытянут. У меня нет ни сил, ни желания. Нас подцепили к трехтонке и начали буксировать к капониром. Со своего места увидел, как суетится народ возле лежащих в разных концах поля машин Колосова и Сотника. Что там с мужиками? Узнаем потом. Вроде бы как сели удачно. На ВПП зашла пара КМСК. Ребята тоже садились с трудом. Машину Юрки вообще крутить начало. Семерку Андрея на пробежке качало с крыла на крыло, и было видно, как он старается ее удержать. Все. Теперь мы все на земле. Развернулся, отжался на руках и вынес сразу две ноги за борт. Одно плохо. Парашют на попе центровку сбивает. Прыг на крыло, два шага и прыг на землю. Устоять на ногах мне помогла шестерочка, подставив мне свой пробитый борт под плечо. Наверху копался Мишка, помогая вылезти стрелку из корпуса. Игорек придерживал лесенку внизу и тоже с тревогой посматривал вверх. «Мишка, его что там, зацепило? Подавай сигнал медикам!» «Сейчас вылезем». «Да чего вы там копаетесь?» «Не торопи». «Его ранили, да?» «Да погодишь ты!» Наконец Бур начал спускаться по нашему трапу. Потом встал передо мной и попытался начать докладывать. «Все, Устин Борисович, расслабься». Защита стрелка в этом полете приобрела дополнительное художественное оформление в виде глубокой полосы на груди. Еще две блестящие царапины прочертили наш самодельный шлем. Забрало уцелело. Бур поднял его и почему-то виновато посмотрел на меня. «Товарищ младший лейтенант, разрешите доложить? Атаки вражеских истребителей отбиты, боезапас закончился, у нас есть повреждения, по нам попали зенитки, а еще и ихние самолеты. А сам ты цел? Мишка, Игорек, разоблачайте его скорее, может, у него кровотечение. Сам цел, только... Только что? Только я ваши леденцы потерял». Виновато ответил стрелок. Тут я и мой верный экипаж проглотили по смешинке. Это нервное. Мне компенсация за вылет, а парням за ожидание. Ребята со смехом стащили с Бура кирасу и шлем, затем помогли снять мокрую от пота безрукавку. А после того, как стащили с него подшлемник, наше веселье постепенно угасло. Перед нами, виновато переминаясь, стоял молодой парень, почти пацан с мокрым вихром. Мокрым седым вихром.